Лаури все еще здесь, в центре своей секретной штаб-квартиры. Стоит и смотрит на море. И тут начинает валить снег такими крупными хлопьями, что трава, плавучие мины, узенькие тропинки быстро покрываются белой пеленой. Гуси и чайки, которым плевать на твои с Лаури планы, ищут укрытие, толпятся возле фальшивого маяка, обманутые копией так же, как члены экспедиции оригиналом. Но Северенс где-то там, идет по камням, косится на воду, говорит по телефону, но Лаури не видит ее, он видит лишь свое отражение в зеркале, а она словно застыла в его силуэте, как во льду. Но вот Лаури оживает, начинает расхаживать перед стеклом, бьет себя кулаком в грудь. «Вот чего я хочу! Следующая экспедиция! Эти люди не отправятся в центр, они приедут сюда и тренироваться будут здесь. Ты хочешь, чтобы зона Х как-то отреагировала? Хочешь перемен? Что ж, я все изменю, вкручу им кое-что в мозги, такие штуки, у которых жало на хвосте. Мы прольем кровь, дадим врагу, мать его, понять. Мы готовы оказать достойное сопротивление, что мы идем на него войной». Некоторые следы быстро остывают, другие приходится долго искать, и идти по ним тяжело. Главное — это терпение и еще очень сильное желание. При виде того, как Северенс идет по гребню черных камней рядом с маяком, пусть даже фальшивым маяком, у тебя волосы встают дыбом, так и хочется крикнуть: «Это мое, не твое!» Лаури все еще стоит, нависнув над тобой и разглагольствуя о том, что произойдет и как именно. Разумеется, ему хочется больше власти. Разумеется, он ее получит. Ну а теперь ты знаешь то, о чем прежде только догадывалась. Лаури буйствует, но это лишь притворство. Он понимает, что отныне ваши судьбы тесно переплетены, и что теперь он зависит от тебя, как никогда раньше. Через полгода ты сможешь вернуться в Южный предел. Никто в Южном пределе не будет знать, почему ты так долго отсутствовала, и Грейс им ничего не скажет. Она обещает, что в промежутке задаст им такого жара, что у них и времени не останется об этом думать. И пока ты ждешь окончания домашнего ареста, в голове то и дело возникает следующая картина. Грейс – высокая, стройная, чернокожая женщина в белом лабораторном халате и с генеральской треуголкой на голове, вытянув вперед руку с зажатой в ней саблей, стоит почему-то на носу гребной лодки и переплывает реку, имеющую важное стратегическое значение. Но когда придет время сбросить треуголку, избавиться от лодки, вновь передать бразды правления тебе в руки. Интересно, как она к этому отнесется? Ночами, после посещения врача или похода в магазин за продуктами на обед, преследует одна и та же мысль: в каком мире ты живешь на самом деле? В том, где слышала крики Уитби на маяке, которые смешивались с криками людей из первой экспедиции? Или в том, где ты аккуратно ставишь банки с супом на полку в буфет? А можно ли существовать сразу в обоих? Хочешь ли ты этого? Когда звонит Грейс спросить, как поживаешь, должна ли ты отвечать: «Да как обычно», или «Просто ужасно», словно проводила одно вскрытие за другим без всякой надобности? Сидеть на табуретке за стойкой бара у Чиппера теперь, когда ты вернулась, все по-старому, разве нет? А может, даже и лучше, ведь теперь можно проводить здесь больше времени. Риэлтор тоже сюда зачастила, возможно, потеряла работу, думаешь ты, и болтает без умолку о том, как ездила на север навестить семью, о фильме, который недавно смотрела, о местных политиках, Иногда ветеран с неизменной кружкой пива в руке пускается в воспоминания, говорит о детях, которых давно не видел, пытаясь влиться в общую беседу. Но все эти разговоры риэлтора и старого пьяницы как бы проходят мимо тебя. Ты киваешь, делаешь вид, что тебе интересно, а сама видишь только два образа смотрителя маяка, словно наложенные друг на друга. Говорят одно и то же, но не одновременно, обращаются к двум разным версиям тебя. Одна в темноте, другая на свету. Разрушенный коттедж, необъяснимая дыра в земле, зловещее свечение, исходящее из темноты. «Не иначе, как думаешь о своих детках, да?» — спрашивает риэлтор. «Сразу видно». «Но мысли твои где-то далеко. Должно быть, маска свалилась». «Да, ты права», — отвечаешь ты. Киваешь и улыбаешься, зная, что этого от тебя и ждут. Заказываешь еще пиво. Начинаешь рассказывать риэлтору о своих детях, о том, в какую школу ходят, о том, что ты хотела бы видеть их чаще, о том, что один собирается стать врачом, что ты надеешься увидеть их на каникулах, о том, что теперь, когда они выросли, ты словно превратилась в жителей какого-то иного мира. Ветеран, примостившийся в дальнем конце стойки, смотрит на тебя с каким-то странным выражением на лице, точно узнает, понимает, чем ты занимаешься. Черт! Может, стоило бы бросить монетку в музыкальный автомат и послушать, какие он сыграет тебе мелодии? Может, позже стоит переключиться на караоке, выпить еще пива, выдумать еще несколько деталей своей жизни? Только в какой-то момент риэлтор уходит, и ты остаешься с ветераном, а потом приходят еще какие-то люди, ты их не знаешь и не хочешь знать. Пол липкий, с темными застарелыми пятнами. Горлышки бутылок за стойкой прикрыты сверху пластиковыми чашечками, чтобы не залезли фруктовые мушки. Освещение над барной стойкой какое-то неестественное. А за спиной у тебя погас свет над дорожками для боулинга, и зажигаются звезды на выцвевшем небе. Невообразимые чудеса творятся под потолком, даже не сразу и сообразишь, что это за созвездие? Потому что тот, другой мир, всегда сливается с этим. Потому что сколько ни старайся сохранять то, что произошло на маяке, вашим суит-бисекретом, ты знаешь, рано или поздно это все равно просочится в той или иной форме и будет иметь последствия. Там, на маяке, Уитби все бродил где-то в соседнем помещении, а ты все еще спускаешься по ступенькам, как вдруг понимаешь, что больше не слышишь там его шагов, вообще никакого движения. Кругом лишь тишина и пыль. Свет, пробивающийся сквозь сломанную дверь, немного разбавлял тьму. Ты ожидаешь увидеть его стоящим где-то в углу, в тени. Но вскоре ты понимаешь, что он ушел по лестнице, ведущей на самый верх, и что оттуда доносятся звуки борьбы, треск разлетающегося в щепки дерева. И еще слышишь два голоса. Они спорят о чем-то, и оба кажутся странно знакомыми. Но еще более странно то, что там вообще появился второй голос. И ты спешишь наверх, летишь, преодолевая ступеньки, и память подсказывает, здесь какой-то диссонанс. Ступеньки вроде бы должны быть шире, пролеты длиннее, пространство внутри маяка приобретает некую невесомость. Стены когда-то были выкрашены белой краской, окна открыты, в них врывалось небо и запах скошенной саулом травы. Но в темноте, тревожась об Уитби, ты и сама превратилась в гиганта, или маяк стал меньше. Не просто обветшал со временем, но съеживается, сокращается, словно спиралеобразная окаменелая раковина, направляя тебя куда-то в совсем незнакомое место. Каждый твой шаг словно стирает воспоминания, которые ты привыкла считать истиной. Наверху ты находишь Уитби. Он дышит часто и хрипло, как животное. Одежда разорвана, на руках кровь, а по краям журналов идет странная рябь. Она окутывает собой Уитби, будто стараясь утопить. Больше никого здесь нет, только Уитби с невероятной историей о столкновении на лестнице со своим двойником, с Уитби-фальшивкой, который преследовал его до фонарной комнаты. А потом оба они потеряли равновесие и провалились через потайную дверцу в полу, упали на груду журналов. И этот запах, и это невероятное их количество. Их страницы, в которых барахтались настоящие Уитби и Уитби-фальшивка, сражаясь не на жизнь, а на смерть, перекатываясь из темноты на свет, падающий сквозь люк и обратно. Как проверить и подтвердить историю о том, что был не один, а целых два Уитби? Неужели Уитби избивал и пинал и кусал сам себя, катаясь в ворохе старых бумаг? Или он проделывал это со своим двойником? Раны его выглядели не слишком убедительно. И вся эта картина завораживает тебя. То и дело на протяжении полугода встает перед глазами. Чем бы ты ни занималась, крошила ли луковицы для чили или стригла газон? Порой ты пытаешься представить, как бы все сложилось, если бы ты подоспела чуть раньше, прежде чем все кончилось, и застыла бы на вершине лестницы, глядя вниз, не в силах шевельнуться, наблюдая за схваткой двух Уитби. Ты почти готова поверить, что один Уитби породил другого Уитби, что во время исследования зоны X противоречивая натура самого Уитби создала этот парадокс. Одна и та же внешность, схожие импульсы, мысли и мнения, но один пытается раз и навсегда уничтожить другого. Что там шла борьба, и две бледные руки потянулись в стремлении сдавить бледное горло, а два лица смотрели в глаза друг другу на расстоянии каких-то нескольких дюймов, и лицо, что находилось выше, исказилось от ярости, а другое оставалось спокойным, безмятежным в окружении этой горы смятых и пропыленных журналов. Белая бумага, красные линии полей, строки, выведенные синими чернилами, множество страниц, исписанных от руки порой неразборчивым почерком. Все эти журналы, где не упоминалось никаких имен, лишь функций, да и то не всегда, словно зона X тайком прокралась во все эти отчеты. Может, они составлялись сами собой, и это мерцание окружило их или Уитби, или обоих Уитби. А потом что-то хрустнуло. Шея или позвоночник? И Уитби, припертый к горе бумаги, слабеет, оседает, голова клонится на бок. А другой Уитби, насевший на него, замирает, испускает вопль отчаяния, признает свое поражение и сползает с мертвого Уитби. Извивается, пытается как-то освободиться от этой гробницы потерянных знаний. А потом сидит в углу и смотрит на свой собственный труп. Тогда и только тогда ты начинаешь задаваться вопросом, победил ли в этой схватке твой Уитби? И кто он такой, то другой Уитби, который даже в смерти своей выглядит таким спокойным? Лицо гладкое, умиротворенное, морщины разгладились, глаза широко раскрыты и смотрят. Только изогнутая под неестественным углом шея говорит о том, что к нему применялось насилие. После ты заставляешь Уитби выйти из этого помещения, встать у перил, подышать свежим воздухом, полюбоваться этими роскошными и неизведанными окрестностями, поделиться с ним кошмарами прошлого, замаскировав их под энциклопедические познания в географии забытого берега. Уитби что-то говорит тебе, напористо, взволнованно. Но ты его не слушаешь. Тебе важнее заполнить образовавшееся между вами пространство своим сценарием, своей интерпретацией. Успокоить Уитби, как-то опровергнуть случившееся, забыть о куче журналов. Вещь, о которой тебе не хочется думать слишком долго, которую ты вовсе стараешься выбросить из головы, потому что так просто не бывает. Игнорировать нереальное, чтобы оно не обрело реальность. Спускаясь вниз, ты повсюду высматриваешь мертвого Уитби, но его нигде не видно. Ты можешь никогда не узнать правды, но в рюкзаке, который, как клянется Уитби, принадлежал мертвому Уитби, ты находишь два весьма любопытных предмета: какое-то странное растение и сломанный мобильник.